Интродукция вторая. Учитель и ученик. Эпизод первый. Второй день 80-го года с восхождения. Первый день обучения. Ну, вставай. Доброе утро. Или какой сейчас час? Доброй ночи. Привыкай, змейка. Теперь ты ночной зверек. Желтая стояла над кроватью свечи в недорогих, но очень уютных апартаментах гостиницы «Источник», расположенной в колоннах, в центральном районе Первого кольца. Хватит валяться, у нас много дел. Сначала небольшой завтрак, затем несколько неприятных, но нужных инъекций и тренировки. Каких еще инъекций? Свеча быстро встала и ловко нашла на ощупь свою одежду. Спала она совершенно обнаженной, явно всем телом наслаждаясь дорогим постельным бельем. Желтая, абсолютно не смущаясь, следила за каждым ее движением. «Нам нужно нарастить тебе немного мышц и убрать некоторые излишества». «Эй!» Свечка обернулась и поглядела своими стеклянными глазами прямо в очки желтой. «Родная, пойми, ты прекрасна, однако стул, стол и краски не самые лучшие друзья хорошей фигуры, верно?» Не волнуйся, ничего необратимого. Кое-где нагоним, а кое-чего избавимся. И я выкупила зал в самотеке на полдня, только для нас. Самотека? Что это? Это место, в котором можно тренироваться. Бегать, таскать тяжести, разминаться и все такое. И в первом кольце вы платите за это деньги? В третьем такое бы в голову никому не пришло. Вы, барышня, что-то слишком болтливы с утра. Марш на выход. «Думаешь, у меня получится?» «Нет, не думаю», — ответила желтая и зашагала к выходу. Однако в дверях обернулась. «Я в этом уверена. А теперь шагай, гимнастика и пробежки не ждут». Свечка улыбнулась и, подхватив плащ с капюшоном, выпорхнула из комнаты. День 9. «В кольце радиусов нет, как нет и ярусов в обычном смысле». Из-за того, что застройка здесь велась еще до того, как столица приобрела привычный нам вид... Голос желтой эхом расходился по большому помещению, похожему на библиотеку и школьный класс одновременно. Единственным, кроме нее, человеком здесь была свечка, сидящая за центральной партой и державшая перед собой тетрадь и такт перо. «Свечка, ты не пишешь». Она улыбалась и уже давно перестала ставить точки, записывая слова желтой. «Что с тобой?» «У тебя очень красивый голос». «И если ты хочешь меня заболтать, чтобы закончить занятие пораньше, то не надейся». Свечка отложила плотную новую тетрадь. «Тебе, наверное, некоторые из этих вещей кажутся глупыми, но поверь, их нужно знать». «Как я поняла, изымателями становятся степняки напрямую из зоны адаптации. Они не знают столицу, им непривычно деление на ярусы, радиусы, кольца. Но я не такая. Может, мы пропустим этот скучный кусок?» «Я тоже так думала, когда голубая начала меня учить. Что я все знаю, и это мне не пригодится. А потом ее не стало, и из меня получилось то, что получилось. Ни буква, ни клякса». Желтая на секунду замолчала и отвела взгляд от глядевших на нее пустых стеклянных глаз. «Так что продолжаем изучать столицу тщательно, как свое собственное тело, красавица». «Да зачем?» «Затем, что врага надо знать в лицо». День 20. «Ты спишь с открытыми глазами, ты знаешь?» «У меня...» Свечка потянулась. «У меня же нет глаз». «Ну, с открытыми стеклами». «Хм, занятно. У всех нас глаза — это стекла очков, а тебе и очки не нужны». «Вам нужны стекла, чтобы скрыть глаза, а мне сделать вид, будто они есть». Желтая протянула свечке новое платье, принесенное ей в большой коробке с вензелем весьма дорогого магазина готовой одежды Лайнела. «Тебе не кажется, что в этом наряде мне явно неудобно будет тренироваться?» — спросила свеча, проводя пальцем по ткани. «Сегодня мы сделаем выходной, красотка. Прогуляемся по самым ярким местам Первого кольца, посмотрим на людей». На этих словах желтая осеклась. «Ничего, я уже привыкла». Желтая сделала шаг назад, а свечка стала одеваться. Изыматель уже привычно ненадолго задержала взгляд на странном и жутковатом устройстве, вживленном в основании шеи бывшей художницы. «Я чувствую, как ты думаешь обо мне, как ты смотришь». «Прости, я... Просто у тебя действительно хорошие результаты. И я про тренировки. Еще пара недель и...» «Ты не об этом думаешь». «Откуда ты знаешь, что я думаю?» «Сама не пойму. Но это знакомые мысли. Они были у Миксеша, мужчины, что меня сторожил для тети Эвы. Когда он смотрел на меня, я чувствовала, что он думает». Желтая отвернулась. «А это все как-то жутко. Но прости, если я тебя обидела. И в мыслях не было». «Нет, все нормально. У тебя иные мысли. Миксеш думал только о себе. А ты? Ты думаешь о двоих. Это странно. Ну, как я тебе?» Желтая вновь повернулась и увидела свечку в дорогом, идеально сшитом темно-алом платье с капюшоном и вуалью, похожей на паутину. «Ты почти совершенно. А теперь пойдем. Нам нужно познакомить тебя с самым сердцем этого кошмара, в котором мы живем». Спустя час свеча и желтая медленно прогуливались по балконам клетки центрального района Первого кольца. Яркие газовые вывески, афиши, высокие статуи, искусно размещенные тут и там таким образом, что казалось, будто они парят в воздухе. Все это желтое детально и сочно описывало свече на ухо. «Как здесь потрясающе!» «Да уж, это тебе не третье кольцо. И не седьмое». «Никогда там не была». «Тебе повезло. Там все совсем не так. Серые однотипные колонны домов. Нет ни крыш, ни крылец. Везде бетон и стекло. Не поймешь, что уже в помещении или еще на улице. И мобили. Всюду смрадные, ревущие мобили». «Отвратительно. А зачем ты там была?» «С нашей работой, красотка, приходится бывать всюду. От сердца и хрустального города до черного кордона и последних ворот. Но в седьмое кольцо я попала совершенно особым образом». «Каким?» «Постой, ты сейчас думаешь о ней, верно?» «Хм, верно. Странно это все. Так вот, однажды голубая сказала мне одеваться и не задавать вопросов. В самом начале обучения. Через несколько часов мы уже были в седьмом кольце, стояли на котельной площади в толпе рабочих и нищих. А затем голубая просто взяла мою руку, сказала: вторая линейная 2045, и исчезла». «Зачем? Что это значило?» «Это было испытание. Мне нужно было найти это место. Без денег, без знания местности, без оружия. И там она меня ждала. С ее неповторимой улыбкой. Ха, надо ли говорить, чего я натерпелась на тех улицах?» Свеча и желтая помолчали, проходя по небольшому скверу, наполненному богато одетыми столичниками. «Здесь так шумно! Мне казалось, в первом кольце все помешаны на тишине». «Да, так и есть. Но это колонны, деловой район. Здесь почти нет древних, зато много столичных старожилов. Финансисты, военные чины, промышленники, галерейщики. Они-то как раз обожают шум и гам». Неспешная толпа вокруг них густела. Некоторые мужчины провожали пару очаровательных дам весьма однозначными взглядами. «Так, а зачем мы здесь? Не спорю, тут очень красиво, просто потрясающе, но...» В этот момент желтая взяла свечку за руку и наклонилась к ее уху вплотную. «Боковая аллея, дом 12». А затем ее пальцы разжались. «Что? Что ты сказала?» Но желтая не ответила. Свеча сделала шаг к ней, но ее спутницы уже не было рядом. Она осталась одна, а вокруг продолжала течь, окружая ее безразличная толпа.